Глава 5. Ваша свобода. Диана. В 7 утра в один из будних дней 2015 года Диана Сарджо проснулась, услышав, как кто-то колотит в дверь ее дома в Эйбурге, районе в восточной части Амстердама, куда она недавно переехала с семьей. В одной из комнат спала ее 7-летняя дочь, в двух других – сыновья-подростки. Выглянув в окно, Диана увидела в саду полицейских, и когда она открыла дверь, они ворвались внутрь и стали обыскивать одну комнату за другой, пока не нашли того, за кем пришли – 14-летнего Дамьена. Его арестовали за то, что он пригрозил ножом своему ровеснику. Когда полиция увела Дамьена, жизнь Дианы рассыпалась на миллион осколков. Весь следующий год Диана всячески старалась вернуть жизнь сына в нормальное русло. Она признавала, что Дамьен действительно совершил ужасный поступок, но полагала, что у любого ребенка должен быть шанс на исправление. Она настояла, чтобы вместо тюремного заключения ее сыну назначили домашний арест, поскольку боялась, что тюрьма изменит Дамьена и станет для него дополнительным толчком в преступный мир. Диана круглые сутки караулила сына, чтобы он больше ничего не натворил. «Я думал, что мама отвернется от меня, ведь сам я чувствовал себя паршивой овцой. Я поступил отвратительно, мне не было прощения, но она меня не бросала», — вспоминал Дамьен в интервью несколько лет спустя. «Моя мама настоящий воин». Несмотря на все усилия Дианы, полицейские часто приходили к ним домой, чтобы допросить Дамьена о других преступлениях. О краже айпада, об ограблении на другом конце города. Но Диана и Дамьен утверждали, что подросток не имеет к ним отношения. Через несколько недель Дамьен взбунтовался против постоянного контроля. Когда срок его домашнего ареста истек, он был освобожден под поручительство и совершил еще одно уличное преступление, из-за чего ему продлили период пребывания под надзором, и он снова стал общаться с компанией, которая изначально втянула его в неприятности. После этого полицейские стали стучаться к ним в дом в любое время дня и ночи. Иногда они забирали Дамьена и его старшего брата Нафая в участок на допрос. Бывало, что полицейские останавливали Дамьена на улице и проверяли у него документы, когда он просто шел по своим делам или встречался с друзьями. Это превратилось в замкнутый круг постоянного надзора и подросткового бунта. Каждый инцидент вносился в личные дела подростков как столкновение с полицией, и это преследовало их долгие годы. Диана старалась удержать детей вместе. Семья держалась на одном лишь честном слове. Через несколько месяцев, летом 2016 года, Диана получила из мэрии письмо, в котором говорилось, что Дамьен включен в список 600 самых опасных несовершеннолетних преступников. Нафая, которому тогда было 16, вошел в список 400 других мальчишек, куда попало несколько братьев-преступников из первого списка. Это были дети в возрасте от 12 до 18 лет, предположительно имеющие высокие шансы стать преступниками в будущем. Как в рассказе Филиппа Дика «Особое мнение». Как свидетельствуют их матери, многие мальчики из списка 400 на тот момент не имели приводов в полицию. Нынешний бургомистр Амстердама Фемке Халсема отмечала в своем послании, что прогнозные оценки были призваны остановить преступную активность, расширить возможность и повысить качество жизни людей, вошедших в список, а также предотвратить негативное влияние этих людей на их несовершеннолетних братьев и сестер и на их малолетних детей. Родители не могли ни вычеркнуть своих детей из списка, ни отказаться от предлагаемой социальной поддержки. С Дианой никто не советовался. Она одна растила своих детей, но никто не сказал ей, почему их внесли в эти списки и как им выйти из-под надзора, если это вообще возможно. Следующие несколько лет ее семья пребывала под колпаком более чем двух десятков государственных организаций, включая полицию, социальные службы, службы здравоохранения, систему правосудия и городские власти, и каждая из них имела разные цели и установки, зачастую противоречащие друг другу. В список 600 вошли мальчишки, имеющие приводы в полицию и как минимум один раз осужденные за серьезные преступления. Список 400 был составлен с помощью системы машинного обучения ProKid, которую ученые разработали в сотрудничестве с голландской полицией для прогнозирования повышенного риска совершения преступлений против личности и или собственности среди молодежи на основе таких данных, как столкновение с полицией в прошлом, места жительства, семейные связи и участие в судебных процессах в качестве свидетелей или жертв. Я услышала об алгоритмах и данных, которые они использовали, и поняла, что здесь что-то не так, сказала мне Диана. Большинство попавших в список мальчиков были чернокожими или имели марокканское происхождение, хотя предполагалось, что раса в методологии не учитывается. В письме, адресованном родителям, тоже не содержалось никаких дополнительных сведений. В нем просто говорилось, что дивное новое амстердамское государство цифрового благосостояния уже спешит на помощь. «Могли бы просто написать: «Мы укажем вам дорогу в ад», — говорит Диана. Мультипроблемные семьи. История Сарджо и других семей, попавших в амстердамские алгоритмические списки, напоминает о работах камерунского историка и философа Акили Мбембе, изучающего отсроченные последствия колониализма. Мбембе ввел термин «некрополитика» для обозначения способности политических институтов решать, кто из граждан не нужен обществу. Согласно Мбембе, эти уязвимые граждане живут в так называемых мирах смерти, анклавах, где у них больше нет возможности контролировать свою жизнь и сохранять независимость. По словам Дианы и других родителей, чьи дети попали в списки, после получения письма любое взаимодействие с государством превращалось в единицу данных, которую власти использовали против их семей. Звонки матерей в социальные службы записывались. Дети, ставшие свидетелями домашнего насилия или преступления, включались в государственную базу данных. Внимание уделялось частым пропускам школы и участию в ряде молодежных движений. Любая мольба о помощи признавалась свидетельством некомпетентности родителей, и система помечала их фамилии красным флажком позора. Различные институты, полиция, специалисты по работе с молодежью, школы делились данными и несколько лет использовали их против детей. Алгоритмическое пятно на репутации казалось несмываемым. Матери вроде Дианы лишились всех благоприобретений, которыми пользовались ранее. В 2016 году, через пару дней после получения письма из мэрии, Диана заметила, что сотрудники государственных организаций стали наносить ей визиты без предупреждения. Психологи, специалисты по работе с молодежью и юристы приходили изучать ее мультипроблемную семью как подопытных кроликов. Диана говорит, что ее жизнь украли, не подумав о том, что у нее есть работа, обязательства и другие дети. Она не была безработной и не страдала алкоголизмом или наркоманией, и поэтому считала, что над ее семьей зря установили надзор. Социальные работники приходили к ней домой и просили ее прибраться, привести себя в порядок, помыть посуду. Они общались с Дианой так, словно она была ребенком или, хуже того, каким-то отребьем. Они хотели, чтобы она отправила Дамьена в интернат, чему она отчаянно сопротивлялась. Ему и так было тяжело из-за постоянных вторжений в их дом и их жизнь. Дом был для него убежищем, и вдруг он превратился в проходной двор. Ему было 15, но никто не собирался проявлять к нему снисходительность. Он всегда должен был вести себя идеально. Из-за этих потрясений и перипетий Диана, которая всеми силами пыталась защитить свою семью, потеряла работу в банке. Эти визиты, так или иначе, негативно сказывались и на других ее детях. Нафая не мог понять, почему клеймо позора наложили и на него. Он никогда не совершал преступлений, но теперь и над ним сгустились тучи. Братья начали ссориться, обвиняя во всем друг друга. Не видя выхода из ситуации, Нафая в итоге оправдал прогнозы алгоритма и начал угонять мотороллеры. Он закрылся от мира. «Это испортило ему жизнь», — сказала Диана. «И все из-за этой ненормальной системы». Диана привыкла бороться за то, чего хочет. Она родилась в Суринаме, в семье индийца и негритянки. «Моя мама пробила себе дорогу в Нидерланды. Она всегда подавала мне пример. Не сдавайся, отстаивай свои убеждения. Если что-то тебе не нравится, измени это». Когда город отказался перенести неудобную для Дианы дату одного из судебных слушаний Дамьена, она взяла с собой свою 7-летнюю дочь. В ходе слушания ей пришлось стоять в коридоре, заглядывая внутрь. «Мне не хватает участливости в этой системе. Она лишена человечности». Несмотря на стойкость Дианы, стресс сказывался на всей ее семье. В конце концов, к ней переехали родители, которые стали помогать ей с детьми. У нее прекратились менструации, и ее госпитализировали с тахикардией. «Если я отказывалась делать то, что от меня требовали, рычагом давления становилась моя младшая дочь. Мне угрожали ее забрать». Диана отмечает, что ее дочь была радостным лучиком света. «И вдруг она перестала улыбаться. Это стало для меня последней каплей. В больнице я на мгновение умерла и восстала из пепла, как феникс. Я снова обрела себя. Во мне снова загорелся огонь. Я стала бороться с системой». Полицейские алгоритмы. В теории прогностические полицейские алгоритмы позволяют дешевле и эффективнее распределять ограниченные ресурсы, чтобы органам правопорядка не приходилось разбираться с последствиями уже совершенных преступлений. Для проверки этой теории был разработан целый ряд экспериментов с системами искусственного интеллекта. Они использовались для прогнозирования бандитизма в Великобритании, для выявления потенциальных террористов в Германии и для предупреждения домашнего насилия в США. Методы машинного обучения испытываются в качестве инструментов для прогнозирования рецидивизма среди осужденных преступников, для подкрепления решений о мере наказания и о назначении залога. Но пока остается открытым вопрос о том, насколько хорошо они работают. Тем временем есть основания полагать, что такие алгоритмы проявляют расизм непреднамеренно или в силу особенностей своего проектного решения. Даже в тех случаях, когда алгоритмы не учитывают расу, они используют эрзац-переменные, прошлые аресты, присутствие при совершении насильственных преступлений, жизнь в определенном районе и даже самую обычную бедность, которые закрепляют институциональный расизм. Это было продемонстрировано в расследовании некоммерческой журналистской организации ProPublica, которая проанализировала прогнозный инструмент Компас, широко используемый в США для прогнозирования вероятности рецидивов у обвиняемых в совершении преступлений и вынесения решения о том, отпускать ли их под залог. Журналисты ProPublica изучили прогнозы Компас для более чем 7 тысяч арестованных во Флориде и пришли к выводу, что это расистский алгоритм. Они обнаружили, что чернокожие почти вдвое чаще белых отправляются в группу высокого риска, хотя более не нарушают закон. Белые, напротив, гораздо чаще чернокожих отправляются в группу низкого риска, но в итоге совершают другие преступления. В голландские списки тоже вошли в основном небелые мальчики, и критики утверждают, что отчасти это объясняется тем, что в сравнении со своими белыми сверстниками они привлекают гораздо больше внимания со стороны полиции. В Нидерландах такие технологии оценки риска как список 600 и список 400 входят в национальную политику обеспечения безопасности, которую голландский антрополог из Лейденского университета Анук де Конинг называет системой рассеянного контроля. Помимо алгоритмов ProKit, в стране используется также программа искусственного интеллекта Crime Antiception System, CAS, система прогнозирования преступлений, которая прогнозирует, где и когда в будущем произойдут преступления. Эту программу разработали в Амстердаме и впоследствии внедрили по всей стране. В рамках рассеянного контроля используются и статистические модели, в том числе на базе искусственного интеллекта, которые помогают брать на прицел конкретные группы, главным образом небогатую и небелую городскую молодежь. Цель состоит в том, чтобы прогнозировать и предотвращать проблемы. В совокупности эти меры воплощают собой сочетание заботы и принуждения, которая отразилась в слогане, использованном полицией для списка 600, «Составлен с заботой». На протяжении полутора лет де Конинг беседовала с молодыми людьми и их семьями из амстердамского района Диамантбурт, а также с социальными работниками и полицейскими, и обнаружила, что крупнейшую подгруппу в списке 600 составляют юные голландцы марокканского происхождения, живущие в этом районе. При этом городские власти утверждали, что их компьютерные системы не учитывали такого фактора, как раса, национальность и этническая принадлежность. Де Конинг изобличила широкую сеть надзора и наказаний, в которую входили не только правоохранительные органы, но и государственные, социальные, образовательные и воспитательные службы. Она пришла к выводу, что алгоритмические прогнозы и надзор на основе данных не только имеют дискриминационный характер, но и порождают культуру страха среди семей иммигрантов, подрывая их доверие государственным институтам. Это происходило на фоне резкого увеличения количества камер видеонаблюдения в Диамантбурте, аналогичной ситуации в недавние годы в лондонском Стратфорде. Один мальчик из списка, который дал Де Конинг интервью под псевдонимом Мо, сказал ей, что из-за камер возникает ощущение, будто полиция постоянно стоит над душой, а его самого и его друзей держат под колпаком и штрафуют за самые безобидные вещи. Когда они собираются вместе, перешучиваются и тусуются возле местного общественного центра. Полицейские прекрасно знают этих мальчишек и пользуются этим, чтобы им угрожать. Когда полицейские проезжают мимо и называют тебя по имени, тебе сразу кажется, что тебя поставили на место. Когда полицейский говорит мне «Привет, Мо», я отвечаю «Привет, козел». И списком с данными этих ребят дело не ограничивалось. В одном полицейском участке в районе Амстердам-Вест, примерно в 8 километрах от Диамантбурта, на стене красуется цветная мозаика из 80 полицейских снимков местных фигурантов списка 600, которая служит ежедневным напоминанием о том, кого полиции надо держать на прицеле. Список 600 был составлен по инициативе бургомистра Амстердама Эберхарда ван дер Лана, который ранее работал адвокатом по уголовным делам. Список был призван предотвратить вовлечение молодежи в преступный мир. Все вошедшие в список имели хотя бы одну судимость за совершение серьезного преступления, но условия для исключения из списка не оговаривались. К этим детям представлялись государственные координаторы. С семьей Дианы их работало как минимум двое, которые помогали 600 подросткам не сворачивать с эстези добродетели. Чтобы подкрепить это начинание, бургомистр указал на выводы специалиста по поведенческой психологии Жаклин Винтьес, которая консультировала центральное правительство и утверждала, что большинство взрослых преступников начинали демонстрировать признаки деструктивного поведения, совершать поджоги, употреблять наркотики, курить, прогуливать школу, драться еще до достижения 12 лет. После этого Винтьес и ее коллегам поручили разработать ProKit, набор моделей машинного обучения, которые должны прогнозировать, будет ли человек в возрасте от 0 до 23 лет нарушать закон. Бургомистр рассчитывал использовать эти прогнозы для раннего вмешательства, чтобы эти воображаемые преступления так и не произошли. В июле 2016 года более 100 амстердамских детей младше 18 лет получили уведомление о включении в список 400, составленный на основе прогнозов модели ProKit. В прессе это назвали уникальным экспериментом, который позволял прогнозировать и менять будущее ребенка. В мэрии сообщили, что дети включались в список не только на основании прошлых приводов в полицию, но также с учетом данных, используемых для оценки риска. Например, о зафиксированных прогулах или о том, что ребенок был жертвой, свидетелем или подозреваемым в деле о домашнем насилии. Хотя в названии списка фигурировало число 400, на самом деле имен в нем было меньше. Судя по внутренней переписке сотрудников мэрии, которую исследователи получили по закону о свободе информации, этого им, похоже, было недостаточно. «В список 400 входит 200 человек», — написал один из чиновников. «А денег выделяется на 400. Можно ли расширить критерии отбора?» Модель ProKit, обученная на данных об арестах, произведенных в 2011-2015 годах, выявляла закономерность в демографических характеристиках и поведении людей. На основании этого она прогнозировала, будет ли человек арестован в будущем. Важно отметить, что модель никак не могла спрогнозировать, совершит ли человек преступление, поскольку в обучающем наборе данных содержалась информация об арестах, а не о приговорах. Чем больше я об этом читала, тем более четко вырисовывался у меня в голове уроборос, древний символ змея, поедающего собственный хвост. Вот как это работало. Полиция, главным образом, направляла ресурсы на контроль за жизнью иммигрантских сообществ, в значительной мере состоящих из небелой молодежи. Вмешательства полицейских, которые иногда приводили к арестам, становились единицами информации для компьютерной программы, созданной для прогнозирования будущих столкновений с той же полицией. Очевидно, что в этой модели не учитывался вопрос о том, какие преступления совершались на самом деле и кто именно их совершал. Для оценки риска в каждом случае разработчики алгоритма брали ряд переменных, включая пол и возраст ребенка, а также его историю взаимодействия с полицией, в том числе в качестве свидетеля или жертвы преступлений. Они обнаружили, что часто эти переменные имели корреляцию с арестами. Как утверждали в мэрии, все вошедшие в список 400 хотя бы раз были арестованы, хотя и не обязательно осуждены. Кроме того, в ProKit учитывались такие данные, как взаимодействие с полицией друзей и близких индивида, а это связывало людей с теми, с кем они обычно проводили время или состояли в родстве. Учитывая, что социальная среда может существенно влиять на ребенка, ученые полагали, что выбранные ими единицы данных служат важными индикаторами преступного поведения. После того, как Диана и десятки других родителей получили письма о включении их детей в список 400, сотрудники городского совета Амстердама написали бургомистру письмо, текст которого исследователи позже получили по закону о свободе информации. В нем чиновники отметили, что плохо понимают, почему алгоритмическая система включила в список конкретных людей, поскольку программы на базе машинного обучения представляют собой так называемые «черные ящики», непрозрачные системы, внутренние механизмы которых не до конца могут объяснить даже их создатели. Источник – письмо бургомистру. Среда. 3 августа 2016 года. Тема ProKit плюс информация для родителей. Письма о выводах ProKit разосланы молодежи и родителям, и теперь, как и ожидалось, озабоченные родители начинают нам звонить. Разумеется, мы пока не можем ответить на самый важный их вопрос. Почему я или мой ребенок оказались в этом списке? Разумеется, мы хотим, чтобы родители были максимально вовлечены в судьбу ребенка. Пока мы пытаемся с этим разобраться, мы вообще не упоминаем о ProKid и пытаемся не использовать слово «прогнозировать». Составленные алгоритмами списки были не просто инструментами для прогнозирования. Они были проклятием. Попадание в один из них навсегда меняло жизнь многих молодых людей. Эти подростки начинали сомневаться в себе. Просто попав в список, они получали клеймо и чувствовали, что их осуждают везде, куда бы они ни пошли. Даже сохраняя надежду со временем исключить свои имена из списка, они опасались, что теперь их шансы поступить в университет, найти работу и купить дом стремятся к нулю, и это навсегда. Программа ProKid взяла события, над которыми они были невластны. Например, присутствие на месте преступления или жизнь в неблагополучной семье вывернула их особым образом и, возможно, навсегда лишила их будущего. Попадание в список 600 не только омрачило жизнь множества подростков, но и запустило самосбывающееся пророчество, поскольку у фигурантов списка принялись активно вербовать наркоторговцы. Диана рассказала мне, скольких из них преступники привлекли к работе, поскольку считали их легкой добычей и пускали в ход угрозы, если они осмеливались возражать. Одна мать сказала, что ее сыну, включенному в список 600, угрожали насилием, если он откажется помогать в совершении преступлений. Она пыталась объяснить это полиции и социальным работникам. «Но кто меня послушает? Никто, никто», — сокрушалась она. «Я не знала, что он теперь заклеймен. Я передала всю информацию в список 600. Теперь они начальствуют над нами». Адвокат Элин Грунендаль защищала интересы некоторых юношей из района Диамантбурт. В основном это были голландцы марокканского происхождения. Она слышала о мальчиках, которых увольняли с работы, которым запрещали бывать в таких общественных местах, как бассейн, которых преследовали, притесняли и даже арестовывали без предъявления обвинений, просто потому, что их имена входили в список 600. Хотя данные не были обнародованы, полиция и другие государственные органы имели к ним доступ и часто указывали на это юношам из обоих списков. Каждый арест, даже безосновательный, становился дополнительной единицей информации для модели, которая использовала такие столкновения с полицией как признак того, что исключать имена из списка не нужно. Вот почему людям было сложно избавиться от наложенного на них клейма. Вошедшие в список 400 и вовсе чувствовали себя беспомощными, поскольку их заклеймили за вещи, не поддающиеся их контролю. Нафая, который никогда прежде не конфликтовал с законом, принялся угонять мотороллеры, и его мать полагает, что виной тому возникшее у него чувство никчемности. В 2022 году на экраны вышел короткометражный фильм «Матери». Его режиссер Нерит Пилет побеседовала с несколькими голландскими матерями, чьи сыновья попали в списки, и показала, как в итоге это повлияло на их семьи. Ей пришла идея снять этот фильм, когда она услышала, как несколько матерей обсуждают списки, стоя возле кафе неподалеку от ее дома в Амстердаме. Пилет познакомилась с Дианой и посетила несколько общественных мероприятий, на которых собирались матери, включенных в список юношей, и это вылилось в многочасовые разговоры о влиянии предсказывающих преступления программ на общество. Чтобы не раскрывать личности женщин, она снимала в фильме актрис, реплики которых были взяты из интервью с реальными матерями. В фильме Пилет матери сообщали о притеснениях. Во внутренних документах социальных служб их называли слегка отсталыми и нервными, но оспорить или изменить эти характеристики они не могли. При этом ожидалось, что они будут открывать свои двери целым толпам незнакомцев, даже не спрашивая, зачем те пришли. Если они сообщали социальным работникам о своей уязвимости, это использовали против них как их ошибку. Клеймо «проблемные родители» давало чиновникам право относиться к ним с презрением и бездушием. Матерям постоянно казалось, что стоит им хоть раз оступиться, как у них и вовсе заберут детей. Одна мать сказала, что стоило ей только дать властям отпор, как ее тут же заклеймили проблемной матерью, а поскольку на нее навесили этот ярлык, она, вероятно, уже вошла в какой-нибудь список 600 проблемных матерей. В «Матерях» рассказывается о 14-летнем чернокожем парнишке, который был арестован за кражу банки газировки из магазина. Ему не позволили вернуться в школу. Вместо этого ему велели явиться вместе с матерью на собрание, где присутствовали полицейские, психологи и школьные работники. Как отмечает его мать, казалось, что они были настроены против него. Полицейские не оказывали поддержку, а лишь усиливали конфронтацию, и складывалось впечатление, что идет настоящий суд. В 2021 году некоммерческая организация Fairl Trials, которая следит за отправлением уголовного правосудия в Европе, организовала для журналистов, политологов и правоведов мероприятие, чтобы обсудить список 600 и программу ProKid. Диане предложили рассказать свою историю. «Если ты мать-одиночка, — сказала она собравшимся, — ты должна вписаться в определенные рамки. Если ты в эти рамки не вписываешься, тебя в них впихнут. Я лишилась всех денег, потому что мой сын попал в список 600, я потеряла работу и сразу вписалась в эти рамки. Я даже не понимала этого, но тебя действительно в них загоняют». Диана выбралась из замкнутого круга лишь после того, как взяла ситуацию в свои руки, рассказала историю своих злоключений в голландской газете «Het Parool» и написала напрямую бургомистру, попросив назначить нового координатора. «Я написала бургомистру, что алгоритм хорош в теории, но плохо работает на практике». Газетная статья и письмо бургомистру привлекли внимание к ее семье. Им назначили нового социального работника, который помог Диане изменить положение дел. Новый координатор стал работать непосредственно с Дианой, помогая ей вернуть уверенность в себе и поднять самооценку, чтобы она снова смогла заботиться о своих детях. Через 3 месяца, окончательно встав на ноги, она поняла, что привлечение матерей к заботе о детях – ключ к решению поведенческих проблем. Со временем она даже пришла к выводу, что государственная поддержка, разработанная с учетом нужд конкретных семей, может приносить людям пользу. Однажды вечером, поговорив с Дианой, я взяла в руки старый экземпляр «Алой буквы» американского романа 1850 года, в котором пуританское общество клеймит позором молодую женщину Эстер Прин, родившую ребенка вне брака. Она становится изгоем и носит на груди клеймо «Алую букву А». Прин не спастись, не искупить свой грех, не получить прощения. У меня в голове зазвучали слова Дианы с мероприятия «Fair Trials». «Семьи разрушаются, детей забирают у матерей. Такова наша реальность». О справедливости и прощении. Для государственных органов главный вопрос состоял в том, правда ли оценка рисков и последующее вмешательство в жизнь подростков приводит к снижению преступности. Семьям и правозащитникам важнее было понять, оправдывают ли благие цели сомнительные средства. Внесение сумятицы в молодые жизни, негативное влияние на семьи и, предположительно, дискриминационный фокус на иммигрантских сообществах. Первым делом я поискала свидетельство успеха системы. Стремясь к обеспечению прозрачности, голландское правительство 4 года публиковало отчеты об эффективности списка 400. Самый свежий из них, обнародованный в 2017 году, показал, что на конец года в список 400 входил 231 человек в возрасте от 14 до 24 лет. Программа ProKid работала с детьми до 18 лет, но в список добавляли и других молодых людей. После создания алгоритмических списков в 2015 году количество арестов в этой группе сократилось на 33%, со 123 до запуска программы до 82 за 2,5 года после его создания. Но было неясно, как аресты распределяются внутри группы. Например, не может ли быть такого, что улучшается поведение лишь небольшой доли включенных в список, в то время как остальных арестовывают не реже, а то и чаще? Кроме того, в отчете сообщалось, что 13% фигурантов списка 400 были перемещены в более серьезный список 600, а значит, их арестовывали чаще и за более тяжкие преступления, чем раньше, и даже осуждали за них. В этой группе количество арестов за 3 года сократилось всего на 9%. И снова было неясно. То ли программа сделала правильный прогноз, но вмешательства не помогли, то ли само включение в списки делало молодых людей более уязвимыми для преступного мира. В целом результаты казались в лучшем случае скромными, особенно в сравнении с негативными последствиями для семей, которых заставили участвовать в этом эксперименте. Голландский антрополог Пауль Мюцерс несколько лет изучал влияние на людей, используемых в стране программ для поддержания правопорядка, включая системы на основе искусственного интеллекта. В ходе своего исследования он сопровождал полицейских, которые патрулировали бедные районы, в частности, Амстердам-Вест. Он взял интервью у начальника полицейского участка, который признал, что из его района в список 600 попали исключительно представители этнических меньшинств. «Разумеется, у них гораздо больше шансов оказаться пойманными», — сказал он, «потому что мы постоянно за ними следим». Мюцерс также слышал, как полицейские отпускают российские шуточки и преследуют марокканцев, которых они называют «нафферами». От английского North African – выходец из Северной Африки. «Я вместе с полицейскими заходил в крошечные квартиры, где даже мебели нормальной не было», – рассказывает он. «Там царила нищета, но они даже не замечали, что вокруг нас происходит. Это вписывалось в этнические стереотипы. Полиция держала эти семьи на прицеле, поскольку их дети входили в список 600, что заставляло их чувствовать себя беспомощными перед лицом неодолимой силы этого алгоритма. Баланс сместился от заботы к принуждению». Изначально прогнозные алгоритмы и подходы на основе больших данных планировалось использовать для реабилитации, напоминает Мюцерс. «Если цель состоит в том, чтобы обеспечить восстановительное правосудие в проблемных семьях, то алгоритмы не работают. Они запугивают людей, используя их близких в качестве рычагов давления», — сказал он. «Разве это можно считать успехом, если даже без рецидивов люди притесняются в обществе? Если да, то это очень печально». Помимо непредвиденных последствий использования таких систем искусственного интеллекта, как ProKid, существует и более общий вопрос о том, можно ли считать оценки искусственного интеллекта, например, прогнозы вовлеченности человека в преступный мир и риска рецидивизма, более справедливыми, чем выводы людей. Проанализировав систему Компас, журналисты газеты «Вашингтон-Пост» обнаружили, что выводы про публика о расизме приложения отчасти объясняются разными представлениями о справедливости у журналистов и компании NordPoint, владеющей Компас. В представлении NordPoint выставляемые оценки говорили об одинаковом риске рецидивизма вне зависимости от расы обвиняемого. Но поскольку чернокожие преступники чаще нарушали закон повторно, большее число чернокожих обвиняемых отправлялось в группу высокого риска. Между тем, журналисты ProPublica считали несправедливым, что чернокожими, которые когда-то подвергались обвинениям, но впоследствии не нарушали закон, обращаются более сурово, чем с белыми в аналогичных ситуациях. Иными словами, невозможно создать статистическую систему, соответствующую всем представлениям о справедливости. Возможно, как предположили в Вашингтон-Пост, проблема требует более радикального решения. Например, замены выплаты залога на электронный мониторинг, чтобы никто не сидел за решеткой без необходимости. В конце концов, все сводится к людям, которые руководят процессом. Искусственный интеллект не может заменить свободу человека выбирать наиболее справедливый исход. Я поговорила с американским специалистом по криминологии и статистике Ричардом Берком, который разработал несколько инструментов искусственного интеллекта для американской системы уголовного правосудия. «Это проблемы политики и этики, в которых я не разбираюсь», — признался он. Поэтому он привлекает к сотрудничеству людей, которые принимают решения, включая членов комиссии по досрочному освобождению, адвокатов, судей и полицейских, и предлагает им различные компромиссы. Он показывает, как алгоритмы работают с разными группами населения и предлагает выбирать, на чем делать акцент и какие результаты важнее. «Эти параметры всегда определяют люди», — говорит он. Через 3 года после включения в амстердамский список 600 имя Дамьена наконец-то из него вычеркнули. В телеинтервью журналист спросил у юноши, заслужил ли он попадание в этот список из-за своих преступлений. «Я считаю, что за все расплатился раньше, когда меня судили за мои проступки», — сказал Дамьен. «Меня приговорили к домашнему аресту. Мне установили комендантский час. Я даже заплатил несколько штрафов. Я знаю, что после этого усвоил свой урок». Слова Дамьена о том, что он уже расплатился за свои преступления, натолкнули меня на мысль о милосердии. Когда обществу следует прощать человека? Справедливо ли, что человека наказывают один раз, или же необходимо и дальше сомневаться в нем и наблюдать за ним, чтобы он больше не нарушал закон? И не становится ли грубое вмешательство государства в эти дела не благом, а наказанием? Идея о прощении занимает центральное место в поведенческой психологии, особенно в том, что касается развития ребенка. Мы говорим детям, что простим их в любом случае, что мы любим их, даже когда злимся, и что у них всегда есть шанс исправиться. Исследования показывают, что, прощая детей, мы повышаем их самооценку, помогаем им принимать себя и воспитываем в них здоровое отношение к ошибкам. В результате они превращаются в самодостаточных и эмпатичных людей. Всевозможные инструменты искусственного интеллекта и другие статистические программы, прогнозирующие траекторию жизни человека, имеют карательный, а не эмпатичный характер. Поддерживать общественный порядок на основе этих прогнозов значит не оберегать и прощать, а исключительно оценивать, с какой вероятностью человек оступится. Каждое действие, каждое наблюдение, каждая сторона вашей личности каким-то образом связывается с преступностью, поскольку именно в таком ракурсе рассматривается ваша жизнь. Ошибки ваших родителей, цвет вашей кожи, ваш родной язык, ваша любимая музыка, общий уровень социальных и институциональных предубеждений – все становится эрзац-переменными в алгоритме, который оценивает вашу потенциальную опасность для общества. Полиция начинает преследовать вас в повседневной жизни, подкрепляя в вас чувство собственной несостоятельности. Раздумывая о ценности эмпатии, я наткнулась на статью о роли прощения в государственном профилировании с помощью искусственного интеллекта. Ее написала Каролина Лафорс, которая изучает профилирование уязвимых групп, осуществляемое голландским правительством, и она утверждает, что детей необходимо исключить из государственных и полицейских систем профилирования, таких как список 600, список 400 и ProKid, просто потому что дети невинны. Эта идея нашла частичное отражение в европейских законах об охране персональных данных в виде права на забвение, которое позволяет человеку потребовать, чтобы та или иная компания уничтожила его персональные данные, а также в виде права обжаловать автоматизированные решения и потребовать человеческого вмешательства. Кроме того, Лафорс отмечает, что у этих детей должно быть право не подвергаться алгоритмической оценке. Их данные должны быть забыты. Эмпатия учит нас, что никто не идеален, но все заслуживают прощения. Оценка рисков говорит обратное. Вот твоя зафиксированная цифровым образом реальность, а твои преступные наклонности только и ждут момента вырваться наружу. Обстоятельства таковы, что ты вообще не заслуживаешь прощения. Еще находясь в списке 600, Дамьен сказал голландскому телеведущему: «Я просто не вижу выхода». Когда я спросила Лафорс, может ли она вообразить более удачное решение для борьбы с преступностью среди подростков и молодежи, она проявила оптимизм. «Мне сильно не хватает мнения детей», — сказала она. Теперь она изучает, как привлечь детей и их родителей к разработке решений, чтобы не клеймить, кого попало, оценками алгоритмов. Кроме того, она предложила включать в прогнозные алгоритмы все переменные, связанные с улучшением жизни молодых людей, включая сведения о посещении служб по работе с молодежью, о работе с психологами и позитивные результаты, которые могли бы сбалансировать их психологический портрет. «Я возвращаюсь к принципу прощения», — сказала она. «У детей должна быть возможность выбраться из этих списков. Почему бы в дополнение к черному списку не сделать и белый?» Пока мы говорили, я поняла, что почему-то в этом случае в дискуссии об этике искусственного интеллекта, о том, как работают автоматизированные системы, какие критерии и единицы информации используются и насколько прозрачными должны быть результаты, власти забыли о том, что на самом деле важно. В центре этой карательной системы был ребенок или молодой человек, который совершил ошибку. Какой смысл использовать технологии, если они причиняют вред детям и семьям, которым вообще-то должны помогать? Оказывается, власти Амстердама продолжают использовать прогнозные полицейские алгоритмы, поскольку верят в их положительное влияние на снижение преступности. Они утверждают, однако, что больше не доверяют прогнозированию системам машинного обучения. Чуть более года назад, после выхода фильма «Матери», мэрии Амстердама пришлось ответить на критику со стороны общественности и членов городского совета. Бургомистр Фемке Халсема подтвердила, что оба списка по-прежнему используются. Но она сказала, что программа ProKid, созданная на основе технологий искусственного интеллекта, более не применяется при формировании списка 400. Вместо нее город использует простой статистический метод на базе ряда установленных критериев, включая прогулы уроков, аресты, подозрения в совершении правонарушений и продажу поддельных лекарств. Хотя программа ProKid Plus имела под собой научные основания, комплексная оценка различных факторов риска производилась слишком изощренно, и потому заинтересованным лицам было сложнее в ней разобраться, написала Халсом. Мы прислушались к мнению молодых людей и их родителей, и поэтому прекратили использовать ProKid Plus. Халсема отрицает, что в процессе имели место предвзятость и дискриминация, и настаивает, что критерии попадания в список были прозрачны, и никакие персональные данные о расе, этнической принадлежности, национальности, религии, политических взглядах, гендере и сексуальных предпочтениях не влияли на включение людей в список 400. Она признала справедливость критики матерей из фильма «Пилет» и других, включая Диану, отметила, что опыт показал, что необходимо еще усерднее работать над информированием родителей и их включением в процесс, и добавила, что теперь при попадании ребенка в один из списков его родители сразу приглашаются на специально организованную встречу. В письме таилось и последнее откровение. Ученые работают над новой версией программы ProKid, чтобы выявлять молодых людей в возрасте до 23 лет, которые могут глубже погрузиться в преступный мир. В мэрии заявили, что программа еще не внедрена, но история с охраной правопорядка на базе искусственного интеллекта явно далека от завершения. В служебной записке, направленной бургомистру в 2016 году и полученной исследователями по закону о свободе информации, работники городских учреждений выражали озабоченность тем, что причиняют вред детям, которым пытаются помочь. Хотя прошло почти 8 лет, поднятые в ней вопросы актуальны и сегодня. По состоянию на 1 июля на основе выводов ProKid Plus в список 400 вошло 125 человек. Мы заметили, что эта история по-прежнему вызывает слишком много вопросов. Программа ProKid Plus оценивает риски, а не анализирует данные уголовного судопроизводства. Это значит, что учитываются не только поступки конкретного человека. Иногда человек попадает в систему из-за поведения других людей. Кроме того, через ProKid в список попадают и люди, которые вообще не имеют криминального прошлого. Получается, что мы объявляем преступниками молодых людей, которые входят в группу риска и которым мы вообще-то хотим помочь? В Лондоне, продолжая наш разговор, Диана увлеченно рассуждает о своем будущем. Впервые за долгое время она смотрит на него с надеждой. Теперь она не борется с государством, а выступает за обеспечение более прозрачной работы алгоритмов и контроля над последствиями их применения. Алгоритмы создают люди, которые видят цифры. Такова его природа. Они не видят людей, они видят цифры, говорит она. После интервью газете «Het Parool» и переписки с бургомистром Амстердама ее общественная кампания привела к основанию фонда, объединяющего матерей, дети которых по-прежнему остаются в списке 600 и списке 400. Создав сеть из 100 матерей в Амстердаме, Диана начала работать с другими городами, включая Гаагу. Она надеется, что арендованное для фонда помещение станет местом, где матери получат возможность высказываться, делиться своими историями и страхами и обмениваться информацией. Она назвала свой фонд «The Mother is the Slaughter» — «Ключ в матери». «Быть добрым не значит быть слабым», — говорит она. «Все, в чем нас обвиняют, что мы слишком эмоциональны, что мы плачем, все это нужно этим детям». Нам необходимо иначе растить своих сыновей, но еще более необходимо прощать друг друга.